Она погладила его по руке. «Конечно, очень хорошо». Она склонилась к нему, обняла за шею и нежно поцеловала. Он ответил. Это был долгий поцелуй. На Эдварда вдруг и в самом деле снизошло успокоение. Да, ему хорошо, да, он счастлив, по всей видимости. Элис — самая восхитительная женщина из встречавшихся ему на жизненном пути, не говоря уже о постели. «Меня беспокоит только полиция», — сказал он, когда их губы разомкнулись. «Как ты считаешь, что я могу сделать?» — спросила она совершенно беспомощно. «Ну, разве ты не можешь, к примеру, не ездить завтра в Ангмеринг, а отправиться в Кент к родителям и сказать им, что ты живешь в окрестностях Брайтона? Ты попросишь прощения, что не писала, объявишь, что разводишься со своим Сидни, а потом, кстати, поставишь и его в известность. Меня же до поры не стоит вмешивать в это дело». Элис почувствовала себя слегка уязвленной. «Эдварду хоть бы чуточку романтизма. Разве в том, что мы делаем, есть что-то противозаконное?» «В том-то и дело, милая, что есть. Но хуже всего, что теперь в это дело вмешалась полиция. Но подумай, если я сделаю, как ты говоришь, мы не сможем быть вместе несколько месяцев». Это была чистая правда. Эдвард промолчал и лишь глубоко вздохнул. Элис досадливо мотнула головой и отправилась на кухню, чтобы заняться ужином. Полиция побывала у Сидни и миссис Лилибэнкс еще раз. Приехал тот же молодой констебль и с ним человек в штатском. Инспектор из Ипсвича по фамилии Броквей. Рослый, широкоплечий, субъект лет 50. Разговаривал он негромко, но каждые 5 минут оглушительно кашлял. К этому времени Сидни начал уже понимать, что в той выдуманной драме, в которой он совершил воображаемое убийство, Элис играла свою роль уверенно и решительно. Насколько это зависело от нее, она не собиралась подавать о себе вестей кому бы то ни было. Сидни уже просто физически ощущал подозрительность, которую источал инспектор Броквей. Сам себе удивляясь, Сидни нервничал и испытывал чувство вины. Но при всем том он был вполне уверен в себе. В конце-то концов, ведь на самом деле он и пальцем Элис не тронул. И все же он как-то совершенно случайно разбил чашку, наливая себе кофе. Инспектор и констебль от кофе отказались, и его гости видели, как это произошло, через открытую дверь из кухни в гостиную. Он заикался, отвечая на вопросы. Сначала он сказал, что посадил жену в поезд в Кэмпсиэш, но констебль поправил его, и пришлось изменить показания. Ах да, верно, он проводил ее до вокзала в Ипсвиче. «Не видел ли вас на станции кто-нибудь из знакомых?» — спросил инспектор. «К сожалению, нет», — ответил Сидни молниеносно и сразу заметил, что инспектору бросилась в глаза эта поспешность. Поразительно, до чего естественно, словно сами по себе сгущались тучи над головой Сидни. Инспектор попросил разрешения заглянуть наверх, в спальню и мастерскую Элис. Стоило Сидни сказать, что помимо других вещей она взяла с собой этюдник. В спальне полицейский первым делом выдвинул ящики шкафа, которые занимала Элис. Возможно, он предполагал найти там нечто, что ни одна женщина не забудет взять с собой. Скажем, помаду или компакт-пудру. Интересно, что он умозаключил, обнаружив в ящике 4 тюбика помады разных цветов и несколько коробочек с пудрой, а еще целую кипу носовых платков, маникюрные ножницы, подушечку с иголками и 3 или 4 пыска. После глубокомысленного молчания инспектор спросил, какой чемодан взяла с собой Элис. «2», — ответил Сидни. «Один цвета морской волны с обитыми коричневой кожей углами, и второй — большой серый на колесиках. При ней почти вся теплая одежда и пальто с меховым воротником». Во что она была одета в день отъезда? —